Хорошо. Я желаю вам успешного сражения. Не надо только заканчивать игру чем-нибудь скучным, вроде общего превращения в мумии, хорошо? Закончив рассказывать нам о битве за трон, Нойтон исчез. «Как насчет объяснения, Хасина-кун?» – спросила Ироха-сан. Она и во время речи Нойтона несколько раз кидала на меня подозрительные взгляды. «Почему ты один еще тогда знал про битву за трон? И откуда ты знаешь свой класс, хотя никто из нас его пока не знает?» «Все верно. Я сам на это напросился, раскрыв свой класс. Теперь я подозрительный тип, раз знаю то, чего никто сейчас знать не должен. Я тот самый подозрительный тип, в поисках которого Ироха-сан в каждом раунде угрожала нам всем ножом. Но...» Первым, кто среагировал на ее вопрос, был не я, а Юри-сан. «Это же не дает ему никакого преимущества. Раскрыть свой класс, как он сделал, да? Если бы он хотел выиграть игру, для него было бы намного лучше сидеть молча и обманывать нас. Это да. Поэтому я думаю, что Хасина-сан нарочно сделал что-то невыгодное для себя, чтобы смутить того, кто заправляет этой игрой». У меня на душе стало легче. Хоть кто-то понял, зачем я сообщил всем, что я рыцарь. «Нарочно сделал что-то невыгодное для себя. Хм. Что ж, не исключено». Суровое лицо Ирохи-сан чуть расслабилось. «Но по-прежнему остается вопрос, зачем ты это сделал?» С этими словами Ироха-сан вновь устремила на меня свой пристальный взгляд. Я чуть кивнул и произнес: «Я хочу вам кое-что сказать, и я хочу, чтобы вы мне поверили. Я расскажу об альтернативном условии победы». «Ты можешь остаться в живых, если за эти 8 дней никто никого не убьет». Это слова Дайи. «Существует способ выбраться из битвы за трон, не выполняя ее условий». Я заметил, что они все задержали дыхание. «Исход, при котором все превращаются в мумии, не предусмотрен. Иными словами, если мы все сумеем дожить до блока Е 8-го дня, игра прекратится. Такова моя цель, и в то же время таково решение проблемы, которого должны желать все. Нельзя сказать, что кто-то из них хочет убивать в битве за трон. Они просто не могли избежать убийств в попытке выжить или защитить других. Юри-сан и Ироха-сан убивали, когда были игроками, потому что они обе решили, что другого выхода нет. Показать им, что есть другое решение помимо убийства, лучший способ избежать резни. Поэтому я просто обязан был рассказать». «Если подумать, ведь Нойтон-сан тоже сказал что-то в том же ключе, правда? Что мы не должны делать что-то скучное, вроде превращения в мумии. Если эту фразу перевернуть, возможно, это подтверждает то, что нам рассказал Хасина-сан», — пробормотала Юри-сан. «Она ищет хоть какие-то аргументы, чтобы мне поверить. Она хочет воспринимать мои слова всерьез. Это вполне естественно. С легкостью верить приятной информации. Так что мне всего лишь надо дозированно давать им правду, пока я не смогу наконец полностью рассказать и про шкатулки, и про то, что да, я владелец. Да, я иду в верном направлении. Если мы все будем стремиться к одной цели, убийств не будет. То есть...» «Боюсь, пока что я не могу согласиться». «Если б не эта ходячая заноза. Среди нас есть некий Кадай Камиути. И ему не нравится, когда нет убийств. Это мешает ему наслаждаться битвой за трон». «У тебя возражение или что?» При этом в вопросе Ирохи-сан он легкомысленно ухмыльнулся и, почесывая в затылке, ответил: «В общем, я согласен, конечно, что Хасина-сэмпай как-то связан с битвой за трон. Но значит ли это, что мы должны сразу поверить в решение, которое он нам предлагает?» Я явственно вижу, как тревога все сильнее проступает на лице Юри-сан. «Ведь это решение с таким же успехом может оказаться и враньем, правда? Может, Хасина-сэмпай извлекает какую-то выгоду из того, что мы ему верим, правда?» «Неправда». «Тогда поясни, на чем ты основываешься. Докажи, что это все не пустой трёп». Я замялся. Как же мне объяснить? Сколько я должен раскрыть, чтобы он понял? При том, что я даже не знаю, поверят ли они мне, когда я раскрою им всю правду. «И почему же ты не в состоянии объясниться? Разве ты не должен все нам рассказать, ничего не скрывая? Если, конечно, ты и вправду хочешь вытащить нас из этой игры. Я ничего не могу возразить. Пользуясь этим, он продолжает атаку. Не можешь объяснить. Все ясно. Я только что нашел разумное объяснение. А? Ты шпион. Если Хасина-сэмпай шпион, который хочет сбить нас всех с толку, то все укладывается. Это единственное слово перевернуло с ног на голову все мои слова. И теперь все остальные меня подозревают. В глазах Юри-сан видна настороженность. Ироха-сан хмурит брови. Разумеется, они обе не в состоянии понять, кому верить. Мне или Кадаю Камиути. Они ведь не помнят, что произошло в предыдущих двух раундах. Ах, плохо. Если все так и пойдет, у меня не будет шансов стать королем просто потому, что мне не будут доверять. Хуже того, меня могут считать врагом. Под обстрелом холодных взглядов я машинально опустил глаза. Никак не идут в голову слова, которые помогли бы разрешить эту ситуацию. Неужели уже слишком поздно? Неужели я уже проиграл? Неужели я действительно не могу победить игру бездельников? Кадай Камиути ухмыльнулся. Похоже, он был уверен, что уже победил, но... Прекрати уже, Камиути! При звуках ее голоса угрожающая ухмылка исчезла у него с лица. Мария. Я успокоился. Я успокоился, всего лишь услышав ее голос, даже улыбнулся. Все верно. Она всегда меня выручает. Не о чем больше волноваться. Теперь я в безо... А, плохо. Никуда не годится. Почему я успокоился? Когда я так на нее полагаюсь, это и приводит к плохому концу. Или предыдущие раунды меня ничему не научили? Но хоть я и понимаю это, хоть именно я сейчас должен спасти Марию, а не наоборот. Все-таки я принял ее помощь снова. Прекрати пытаться изобразить из Кадзуки плохого парня. Кадай Камиути распахнул глаза и демонстративно развел руками. А, не говори странных вещей, пожалуйста. Разве не очевидно, что это Хасина-сэмпай пытается нам всем тут лапшу на уши навешать? Тогда объясни, почему ты пытаешься всех запугать. Что ты имеешь в виду? Не понимаешь? Это доказывает, что у тебя неправильное мышление. Погоди, погоди. Это почему еще? Объясняю. Если б ты рассуждал как любой нормальный человек, тебе бы захотелось согласиться с предложением Кадзуки независимо от того, веришь ты ему или нет. И даже если б тебе захотелось указать, что его предположение подозрительное, ты бы в норме сделал это по-другому. Да ну! Разве не нормально задавать Хасина-сэмпаю вопросы, если он подозрителен? Ты бы не стал делать этого так. Ведь Кадзуки своим предложением пытается избежать кровопролития. Даже если ты не знаешь истинных намерений Кадзуки, тебе должно было бы захотеться попробовать его предложение. И несмотря на это, ты открыто возражаешь Кадзуки. Ты открыто возражаешь человеку, который предлагает избежать кровопролития. Кадай Камиути захлопнул рот. Ты вообще понимаешь, что то, что ты тут делаешь, опасно? В каком-то смысле это может стать той искрой, которая приведет к убийствам. Если бы ты просто хотел, чтобы другие были более осмотрительными, тебе все равно следовало бы выбирать выражение поосторожней. Да, но, разумеется, совсем другое дело, если ты стремишься подстрекнуть нас участвовать в игре. Уже побежденный, он вновь принялся возражать, неловко улыбаясь. Да, может, я и переборщил слегка. Но почему тогда Хасина-сэмпай не может все объяснить? Даже ты, надеюсь, понимаешь, что это место ненормальное, верно? При этих неожиданных словах Марии Кадай Камиути поджал губы. «Это... ну да. И что?» «Это место создали пришельцы с Сириуса, чтобы наблюдать за стилем жизни нас, землян». «А?» Уверен, именно на такую реакцию она и рассчитывала. Мария приподняла уголок рта. «Ты мне веришь?» «Да чтоб я в такое поверил!» «А тогда в какое объяснение этой ситуации ты поверил бы?» Кадай Камиути нахмурил брови. «Давай-давай. Мне не важно, вранье это или фантазия. Просто объясни нам природу этого места так, чтобы мы могли все понять и согласиться». Поразмыслив немного, он наконец ответил. «Не, не могу. Вот давай предположим, что Кадзуки знает правду. Но эта правда выглядит так же бредово, как моя история про пришельцев Сириуса. Ты серьезно считаешь, что он мог нам ее рассказать прямо здесь и сейчас? Мог ли он рассказать нам это, зная, что заведомо окажется в проигрышном положении?» Утихомиренный окончательно, Кадай Камиути кинул на меня косой взгляд. Он улыбался своей обычной улыбкой, но глаза его... горели нескрываемым безумием. Даже я видел это лишь долю секунды, так что, видимо, другие не заметили этого безумия. В следующее мгновение, беззаботно улыбаясь, он демонстративно развел руками. «Ладно, ладно, сдаюсь. Я слишком увлекся, пытаясь изложить свои сомнения. И потому недостаточно думал о других. Я очень-очень извиняюсь». Я заметил, что при виде его улыбки Юри-сан и Ироха-сан чуть расслабились. Но я знал, какая опасность прячется за этой улыбкой. Она искусно скрывает за собой безумие. Я знаю. Я ведь один раз уже позволил этой улыбке обмануть себя и проиграл. Но пока что нам удалось избежать худшей ситуации, когда каждый считает остальных врагами. Однако... «Тебе не о чем беспокоиться, Кадзуки. Я защищу тебя». Я сжал кулаки. «Так дело не пойдет. Совсем не пойдет. Если я настолько слаб, что меня с легкостью одолевает Кадай Камиути, я наверняка проиграю шкатулки. И игра бездельников убьет Марию».